Техника холостого хода. Техника холостого хода применяется тогда, когда у вас нет ни необходимости, ни желания извиняться в ответ на упреки и нападки. А ваш внутренний голос говорит: «Так это оставить нельзя». Начну с примера из реальной жизни. На одном светском мероприятии леди Эшли столкнулась с сэром Уинстоном Черчиллем. Черчилль был навеселе, и леди Эшли во всеуслышание заявила: «Вы, сэр, совершенно пьяны». На это тот ответил: «Правильно, но завтра я буду трезв, а вы так и останетесь стервой». Другой пример. «Если бы вы были моим мужем, я бы дала вам яд. Если бы вы были моей женой, я бы его принял». Как и прежде, необходимо, исходя из ситуации, разобраться, насколько серьезно вас задело, что вам кто-то наступил на ногу, или, может быть, вы зря так раскипятились. Техника холостого хода – простой, но действенный прием. Он состоит в том, чтобы, оставив в стороне напрашивающиеся оправдания, самому броситься в атаку. Таким образом, вы вступаете в открытый спор, но этот поход в атаку одновременно означает и то, что вы приняли и согласились с упреками в свой адрес. Недостаток этого приема очевиден. Вы стимулируете дальнейший обмен любезностями, развитие конфликта по нарастающей. Конечно, этого легко избежать, если вы сделаете пару шагов назад, отвернетесь или прервете прямой зрительный контакт. Техника холостого хода имеет несколько вариантов. Первый. Прием холостого хода с использованием согласия с упреком. Вы принимаете упрек собеседника, сразу выдвигая свой в ответ. «Если бы я был вашим мужем, то давно бы повесился. Без проблем, я бы сама дала вам веревку, чтобы наконец от вас избавиться». Второй. Прием холостого хода с использованием игры слов. Вы консерватор, вы просто тормоз для всего нового, знак паузы в истории науки. Да, я расставляю знаки в истории, это верно. Третий. Прием холостого хода с использованием ответного удара соглашения. В данной ситуации вы наносите удар, соглашаясь с упреком. Быть вашей женой – это гиблое дело. Согласен, тогда гражданский брак устроит нас обоих. Четвертый. Прием холостого хода с использованием смещения акцентов. Вы смещаете акценты в высказывании или дополняете его. Типично по-женски. Тонко подмечено. И кем? Мужчиной? Ха-ха-ха. Вот она, женская логика. Вот именно что логика. Сейчас мы рекомендуем вам временно выключить аудиовоспроизведение, чтобы выполнить упражнения для тренировки приемов бумеранга и холостого хода. Эти упражнения помогут лучшему запоминанию метких ответов для отражения стандартных вербальных атак. Не стоит задумываться, а что это такое, бумеранг или прием холостого хода. Важно, как говорят в теннисе, отбить подачу. В буклете приложений к аудиокниге вы найдете упражнение номер 5. Сделайте его.